Глава 39. Андрей. В этот дачный поселок рядом с Токсово Андрей приезжал уже в третий раз. Впервые его пригласил на свою дачу Варкушин летом. Собирались мужской компанией в день рождения Олега. Как водится, выпили, пожарили шашлык, организовали баню. В другой раз на этой даче они вместе встречали Новый год. Варкушин с семьей, еще двое пилотов с женами и детьми, и Морозов. Андрей и не знал, что зимой на даче может быть так хорошо. На участке чистый снег, какого в городе не увидишь, тишина, в студеном воздухе запах уголька, напоминающий что-то уютное из детства. И вот Андрей подумал провести здесь время с Ирой. Олег без лишних вопросов дал ему ключи. Днем было солнечно, и они с Ириной бродили по дачному поселку, разглядывая дома, каждый отличающийся от других. Покатались на лыжах, слепили снеговика, под глинтвейн доели вчерашнюю форель, с голодка показавшуюся обоим божественной. Вечером Ира уткнулась в учебник химии. Времени до экзаменов оставалось не так уж много, и ей было не досуг любоваться красотой зимней сказки, когда на мохнатые ели падает искристый снег. Андрей расположился у камина и думал, как все-таки хорошо вдвоем. Ира не говорила о любви, он чувствовал любовь в ее глубоких, как бездна зеленых глазах. После их неожиданной встречи на борту самолета Морозов взял у Иры телефон. По ее возвращении в Петербург они с ней виделись нечасто. Ирина была занята подготовкой к экзаменам и работой, а у него полеты. Все их немногочисленные свидания проходили легко и естественно. С Ирой было просто. С ней не требовалось, как с Алисой, ломать голову, чем еще удивить и как развлечь. Не надо было, как с Дашей, следовать заранее продуманному ею плану. С Ирой можно было расслабиться, плыть по течению и наслаждаться моментом. Она не старалась понравиться, не играла в игры, которые так обожают девушки. Это когда приглашаешь куда-нибудь барышню, а она начинает изображать жуткую занятость и востребованность у противоположного пола. В итоге, поторговавшись, соглашается отложить свои дела. В конце их первого свидания, когда Андрей стоял в ее колоритном дворе-колодце на Казанской улице, в волшебных глазах Ирины он не увидел немого вопроса «Когда увидимся снова?». На «Доброе утро» в мессенджере Ира не ответила. Андрей даже заволновался. Она к нему равнодушна. На втором свидании, которое произошло через неделю, Андрей понял, что Ире он нравится, только она как будто бы пребывает в сомнениях. Морозов спросил об этом прямо, когда после спектакля они стояли в желтом свете фонарей на Английской набережной. «Ты не воспринимаешь наши встречи всерьез?» «Нет», — честно ответила она. В ее голосе не было ни капли кокетства. «Это из-за него?» — предположил Андрей. «Из-за кого?» — не поняла Ира. «Я видел, как тебя после работы встречал мужчина». «Сергей!» — улыбнулась она. «У нас с ним больше ничего нет». «Тогда в чем же дело?» — допытывался Андрей. «Не нравлюсь?» Он уже привык, что от этой девушки можно ожидать всего. «Нравишься?» — Ира произнесла это так естественно, словно у них это было не свидание в начале романа, а они вместе как минимум десяток лет. «Но не очень», — усмехнулся Андрей. Ира посмотрела на него серьезно, подбирая слова. «Не в этом дело». Она ушла от прямого ответа. Андрей вызывал в Ирине трепетные чувства, такие, что она боялась спугнуть свою негаданную удачу. «Ты слишком видный мужчина, а у таких тьма поклонниц». Морозов вздохнул. Ира была права, и одновременно нет. Зачем ему другие девушки, когда он хочет быть с ней? «Холодно здесь», — поежилась Алычева. На ней была парка на песцовом меху, но февральский ветер с Невы мог пробрать в любой одежде. «Поехали домой». Они перешли на другую сторону улицы, нырнув в уют старинного переулка с арками и лепниной на фасадах. «Я бы пригласил тебя к себе, но боюсь быть неправильно понятым», — сказал Андрей, выезжая с парковки. «А ты не бойся. бесшабашно сказала Ирина.